родители твоих подопечных могли бы подать протест, могли бы потребовать, чтобы тебя оставили. Ни у кого из них не хватит дух протестовать. Ведь многие авторитеты по детскому аутизму утверждают в своих книгах, что во всем виноваты неправильные воспитания. Представляешь, с каким чувством вины приходится жить родителям? Но неужели нет другой клиники по эту сторону океана? Конечно, есть. Но мне-то теперь нужна такая, в которой на мои идеи не смотрели бы как на ересь. А я за этот месяц еще больше укрепилась в них. Мне ведь нужно было как-то подготовить Фредди и других к моему исчезновению из их жизни. И я придумала простую игру. Пряталась от них на минуту за дверью, а потом появлялась снова. Но им эта игра не нравилась. Они каждый раз начинали громко плакать. «Ну да, ты ведь сама объясняла мне. У них нет воображения, и они не могут представить себе, что ты до сих пор здесь, рядом, за дверью. Так я раньше считала. Но теперь мне кажется, что дело в другом. Скорее, оно не отсутствует у них, но отключилось в первые месяцы жизни. Возможно, оно было таким ярким, что все младенческие страхи были непереносимо сильными. Сработала психологическая самозащита организма. Ведь если в них исчезли хищные инстинкты, то психологически они должны быть гораздо ближе к небытию, чем мы. Должны ощущать его острее. Так как мы будем ощущать его в глубокой старости. Может быть, старческое слабоумие. Это на самом деле защита от ужасов небытия, которая приблизилась вплотную. Пока мы молоды и здоровы, мы все время охотимся. За маленькой или за большой добычей, и добыча отвлекает нас. Мы охотимся за повышением зарплаты, за модными туфлями, за аплодисментами в зале, за редкой пластинкой. Аутисты этого не понимают. Их от небытия отделяет только любовь. И если любимый ими человек исчезает хоть на минуту, небытие приближается к ним вплотную, поэтому они и плачут. Вполне возможно, они знают, что я стою за дверью, но мое исчезновение из поля зрения — это как бы репетиция небытия, а это очень страшно. Но как же от этого можно излечить? Не знаю. Никто еще не научился выделять гормон хищника и превращать его в таблетки. И даже неизвестно, нужно ли это. А что, если развитие рода человеческого идет в сторону полного подавления хищных инстинктов в нашей душе? Ведь тогда окажется, что аутисты не отстали от нас, а обогнали. Ведь недаром в них порой открываются невероятные способности, которых нет у остальных людей. Очень часто абсолютный музыкальный слух. У других — умение мгновенно множить, делить, вычитать шестизначные числа, извлекать корень, возводить в степень. Они считаются скоростью электронного калькулятора. А что, если в них просыпается и заглушенная способность человека к ясновидению? В этом случае их раздутые страхи, их преувеличенная тревога окажется вполне оправданной. Вот мы смотрим на входящего в комнату трехлетнего малыша и улыбаемся. А аутист начинает плакать. Почему? А вдруг он видит внутренним взглядом, что этот малыш 30 лет спустя колотит палкой жену или бросает в воду мешок с новорожденными щенками или летит в бомбардировщике над спящим городом. Еще одно. Представь себе, каким уродом выглядел бы для окружающих первый человек, пытавшийся заговорить. Испускаемые им звуки должны были казаться соплеменником верхом бессмысленности, попранием всех правил пещерного хорошего тона, нарушением привычной мелодики воя и рыка. Может быть, и аутисты несут нам зачатки какого-то нового способа общения, который мы не в силах усвоить? И нам не учить их нужно, а учиться у них. Учиться тому, как жить бок о бок с ужасом небытия.